Усевшись возле открытого окна, Мирон тупо уставился на раскидистые ветки большого дерева. Сначала все это казалось не лишенным приятности приключением, потом вынужденной, но в целом не противной работой, а теперь у него появилось ощущение, что он впутался во что-то крайне опасное и, безусловно, преступное. Неужели отец не знал, куда посылал своего единственного сына? А если знал, но все равно послал? Мирон по паспорту носил имя Асланбек и очень хорошо представлял себе, что борец за исламскую идею иногда пренебрегает тем, чем никогда не пренебрегают люди, воспитанные в традициях европейской этики. Христиане крайне редко ставят криминальные интересы выше интересов собственных детей. Но не таков, по-видимому, его отец. И если выяснится, что по воле и рекомендации отца Мирон оказался впутанным в криминал, это будет означать только одно – его отец – истинный борец за идею, и в этой борьбе не пощадит никого и не посчитается ни с чем. Но, с другой стороны, при чем тут неизлечимо больная девочка? Она-то какое отношение может иметь к религиозной идее? Зачем ее здесь держат? И почему угрожают Мирону всеми карами небесными за попытки узнать хоть что-нибудь? Глупость. Бред больного воображения. Нет, как ни крути, а необходимо найти способ общаться с Наташей без пристального надзора Василия и его прихвостней. Разговаривать вслух нельзя, это уже и так понятно. Вопрос с телекамерой пока не прояснен, так что рисковать не стоит. Как же быть? Оставался только один способ, но придется проявить недюжинную изобретательность, чтобы не вызвать подозрений надзирателей. Тьфу, слово-то какое, как будто в тюрьме. А, впрочем, так оно и есть, что уж глаза закрывать на очевидное. Приятность каникулярного приключения с не требующей большого напряжения подработкой на карманные расходы быстро закончилась. Осталась голая и очень неприятная истина. Он в тюрьме, и выбраться отсюда ему не суждено. Ему показалось, что Наташа выглядит сегодня хуже, чем позавчера, когда Мирон видел ее в последний раз. Видно, вчерашнее обследование, длившееся целый день, здорово ее измучило. «Как дела?» — с преувеличенной бодростью спросил Мирон, входя к ней в комнату. Наташа подняла на него огромные светлые глаза, в которых застыло непереносимое страдание. «Все хорошо», — тихо ответила девушка, но Мирон видел, что говорит она через силу. «У тебя что-нибудь болит?» «Нет-нет, ничего не болит. Давай заниматься». «Ну что ж, давай, раз ничего не болит. Ты прочла весь раздел книги, которую я тебе оставлял?» «Да». «Все поняла?» «Конечно, это же просто». «Просто». Для него это отнюдь не было просто. В свое время он бился над этим разделом почти 2 месяца, пока усвоил все определения, понятия и теоремы. А ей хватило 1 дня, да и то не целиком, потому что ею практически весь вчерашний день занимался врач. «Знаешь, ты что-то неважно выглядишь», — решительно произнес Мирон. «Наверное, ты переутомилась. Давай-ка мы с тобой сегодня займемся чем-нибудь попроще». «Нет», — она упрямо покачала головой, — «давай заниматься как обычно. Я должна быть в хорошей форме, когда приедут те люди, которые хотят взять меня на работу. Но то, чем я хочу сегодня позаниматься, тоже очень нужная вещь. В современном мире никто без этого уже не обходится. И если твои наниматели увидят, что ты и это умеешь, они оценят твои навыки по достоинству». Мирон собирался научить Наташу пользоваться текстовым редактором. И вовсе не потому, что считал эти навыки нужными в ее положении. Он не верил в красивую сказку про добрых работодателей, случайно узнавших про талантливую девочку. В такую красивую и сентиментальную историю не вписываются многочисленные молчаливые охранники с холодными глазами. Цель у Мирона была совсем другая. И ему оставалось надеяться только на то, что если в комнате и есть скрытая телекамера, то экран монитора в нее не попадает.